Глава 14. Ожидал ли я такого? Конечно, нет. Я думал, что темная богиня отправит сюда кого-нибудь посильнее, чем армию сраных белок. Но, кажется, ее фантазия иссякла, когда дело коснулось одного неприметного охотника. А может, это только начало? В общем, опасности не было. Я бы даже сказал наоборот. Сейчас здесь было столько сильных личностей, и каждый из них врубил свою ауру на полную, опасаясь этого места. А потому сложилась следующая картина. Пушистая белка выпрыгнула из портала с мечом наперевес, а затем была пленена моей Катей. За белкой рванули первые отряды, как я полагаю, ее армии. Вот только вместо того, чтобы вступить в бой, они все застыли, дрожа всем телом. Само это место сейчас я удерживал для людей, но никак не для белок. А потому аномалия отлично действовала на них. Также не добавляло им уверенности то, что тут каждая вторая аура светилась, как маленький атомный реактор. Только мы светились все. «Саш, а это нормально?» — подергала меня за руку Анна. «Да кто его знает?» — пожал я плечами и приобнял ее. «Иногда сам задумываюсь об этом. Что в моей жизни можно назвать нормальным?» «Самое интересное, что какой-нибудь особой реакции такое событие практически не вызвало. У людей на глазах открылся портал в другой мир на моей свадьбе, а они стоят и улыбаются». «Не зря эта гора всегда была аномальной», — услышал я чей-то комментарий. «А нахрена белок позвали на свадьбу?» — спросила принцесса Ольга. «Кстати, об Ольге. Ее поведение очень изменилось с прошлой нашей встречи. Она теперь больше говорит матом и, кажется, даже думает на нем. Я примерно понимаю, что с ней происходит. Это можно назвать стадией отрицания. И в душе она сейчас бунтарь. Ей нравится заниматься разломами и войнами, а вот мать пытается сделать из нее будущую императрицу. Но она этого не хочет, и поэтому на подсознательном уровне, а может и специально, так себя ведет. Думаю, что к годам 30 она точно перерастет или так сильно накосячит, что императрица ей не быть. Как по мне, она даже не расстроится, а только обрадуется, если такое произойдет. Блин, отвлекся. А у меня тут, между прочим, прорыв из другого мира происходит. Появляется все больше и больше белок. «Что будем делать?» — спрашивает у меня волк, который уже раздал указания гвардии и так окружает портал. Знаешь, у меня странное ощущение от всего этого». Не знал я, как подобрать нужные слова. «Кажется, сами белки такого не ожидали и не были готовы». «Это я понимаю, но гости... Надо что-то срочно предпринять». Не устроил волка такой ответ. Я задумался ненадолго. «Знаешь, а давай вы их всех соберете и забросите обратно в портал, а то нафиг. У меня тут свадьба, а не кровавое побоище. Потом с ними разберусь, как время будет». «Понял», — сказал он и пошел к своим гвардейцам. А мои гости продолжали веселиться. Уж очень им понравилась картина, когда гвардейцы подхватывали закованных в доспехи белок и швыряли их обратно в портал, как чертовы снежки. Единственное, мне было больно смотреть на мою карамельку. Как только из портала появились белкусы, я тут же дал ей мысленную команду «фу». В итоге, мелко трясясь то ли от ярости, то ли от возмущения, пантера ушла от греха подальше и даже спряталась за буревестником, чтобы не искушать судьбу, напоследок бросив мне мысленно, но очень гневно «будешь должен». Ну, я подтвердил, что да, буду должен. Белкусы же, в свою очередь, все еще дрожали. Только редкие особи могли устоять на ногах. Но кроме того, что просто стоять, они ничего не могли сделать. «А можно мне одну белочку? Я заплачу. А мне шестерых. Деткам своим подарю». Я очень надеялся, что белкусы быстро поймут, что сюда идти не стоит. А то люди уже явно хотят забрать их в свой зверинец. Не так просто объяснить, почему я не буду продавать им белок. Даже у Кати пришлось забрать белку, объяснив тем, что Кара и Белка в одном доме явно не уживутся. Но она не захотела ее отпускать. Тогда сказал, что у маленькой Белочки могут быть бельчата, которые ждут маму дома и будут голодать, если она скоро не вернется. Вот это уже подействовало на нее. Странно, вообще-то не думал я, что сильный гордый ист Катерина Андросова на такое поведется. Постепенно свадьба стала выходить из-под контроля. Особенно когда высокопоставленные гости, такие как Иван Федорович, сказали, что не могут больше ждать, и начали распаковывать ящики с выпивкой. Отца невесты тут же поддержали его друзья, из которых я даже половины не знал, но это были гости со стороны Кати. А потом пришлось звать всех. Ну, точнее, тех, кто влез в буревестники. Я же ходил только и поглядывал одним глазом в сторону порталов Белкусов и пытался навести здесь порядок. А еще встречал буревестники, которые привозили остальных гостей. Из очередного бура вышла та, которую я особенно был рад видеть. Правда, не только я. «Ну, привет, зятёк. Не гуляла на прошлой свадьбе своей внучки. Так хоть погуляю на этой. Где там той поц бродит, который принесет шампанское старой даме?» «Я вас прошу», — расплылась на моем лице улыбка. «Так и вас назвать старой — это преступление даже не века, а всего тысячелетия. Вы отлично выглядите, Сара Абрамовна». Подал ей руку и помог выйти из транспорта. «А меня, значит, ты уже видеть не рад?» — раздался еще один голос оттуда. На свет вышел отец Анны. «Ну, такое», — честно ответил я. «Ну, раз зашли на огонек, то оставайтесь». «Ха! А он тебя уделал, Рафик!» — засмеялась Сара Абрамовна. Постепенно гостей становилось все больше, и я уже чувствовал напряжение в теле. Такими темпами мне придется куда-то скидывать большую порцию энергии, которая прошла через мое тело. Это если не учитывать, что дополнительные кристаллы, которые я взял из дому, уже заполнены и бережно переданы волку. А потом отправятся к Кренделю. Чем ближе приближался момент начала церемонии, тем сильнее я переживал. Да-да, бесстрашный охотник тоже умеет переживать. А что поделать, если битв у меня в жизни было достаточно много, а вот свадьбы — никогда. Когда, наконец, закрылся портал, я облегченно выдохнул. А еще до меня дошло, что это не просто так было. Темная богиня должна была знать, что здесь белкусы нормально не смогут воевать. И я понял, что она замыслила. Кровь. Ей нужна была кровь. Много крови. Значит, решение с закидыванием белок в портал было верным. Разве что все вышло из-под контроля, и потом гости стали помогать. Им, видите ли, такое развлечение понравилось. Берешь белку и кидаешь в портал. А еще прибавилось зубочисток у мужского населения в виде мечей, шпаг и прочей мелочевки. Раздался тихий потусторонний смех. Она явно не расстроилась, что я не повелся на ее план. Вот только интересно, что она планировала сотворить с кровью. Но тут можно предположить, что она бы активировала врата. А это уже была бы не шутка. Так и вижу новостные сводки, в которых говорится, что на свадьбе одного барона случился межмировой прорыв. И почему-то кажется, что оттуда бы вышли кто-то покруче бедных белок-расистов. Еще перебрал всех существ, которых я знаю, и где может подойти кровавый ритуал. В первую очередь в голову пришли кровососы или Носферату, как они сами себя называют. Прикольные ребята, мы в Ордене их любили. У них фишка в том, что в любом случае пытаются выпить кровь своего противника. За это мы прозвали их хрустиками. Ведь именно такой звук слышали, когда их зубы ломались об нашу кожу. На моем счету 6 патриархов, которые, как сказал бы Шнырька, не шмогли. А ведь их зубы очень прочные, но эти хрустнули. Но для этого мира это было бы печально. Уж слишком много здесь слабых людей. «Дорогой, хватит летать в облаках. Уже почти все собрались, и пора начинать», — подошла ко мне Анна. «Какой летать?» — тут же возмущенно улыбнулся я. «Я думаю о спасении мира и о своих женах». «Пока у тебя только одна жена», — напомнила она мне. «Но это ненадолго», — и хищно улыбнусь. «Эх, хотите анекдот? Охотник женился. Не смешно? А в Ордене все ржали бы, как голиафские лошади. Заметил еще, что тут практически я ничего уже не решаю. По факту, когда я привез всех сюда, то власть ускользнула из моих рук». И теперь всем заправляла Анна и моя гвардия. Гвардейцы словно роботы, каждый знал свою роль и выполнял ее. Кто расставлял стулья, а кто разносил выпивку. Вам когда-то подносил шампанское человек, у которого за плечами несколько куч трупов, и херен знает, сколько успешных миссий с мешком контузий и ранений? Наверное, нет. А вот моим гостям — да. Жаль, конечно, что не все тут. Бух и Бурб остались дома. Они сами так захотели, сказав, что кто-то должен присмотреть за домом, ведь я буду далеко. И это было странно, ведь они так рвались на свадьбу. Все заканчивается однажды. Но вот и мое свободное время закончилось, в котором я бегал и изображал бурную деятельность, параллельно решая свои вопросы. Теперь уже действительно все готово, и мне пора идти. Блин, Сандер, что с тобой? Почему ты думаешь о свадьбе как об эшафоте? Наверное, это влияние ордена. Уж слишком долго у нас эта тема была шуточной. Например, как понять, что охотник проф непригодный? Кодекс разрешил ему жениться. Вздохнув и набравшись сил, я пошел в круг. Да, именно в круге собравшихся гостей я должен был стоять. Анна еще не вошла в круг, она должна подойти позже. Толпа расступилась, пропуская меня, и только я там оказался, как все началось. «А я уже думал, что кто-то перебрал с зельем храбрости!» — загоготал Морозов-старший. Зельем храбрости в империи называли действие, когда жених перед свадьбой решает тяпнуть крепкого для храбрости. Он не пьет, он набирается храбрости. «Я-то явился, а вот где второй жених? Небось, храбрость ищет?» Решил ответить на смешки. «Да тут я, тут!» — послышались крики Андросова. Толпа расступилась еще раз и пропустила Андрюху. Он выглядел нервно, но при этом держался, как и подобает княжичу. «Теперь слово нам». «Начнешь?» — спросил я у него. «Начну», — кивнул он. «Я Андрей Андросов. Перед вами здесь нахожусь без титулов и званий. Я стою как мужчина, который сегодня хочет стать мужем. Скажите мне, достойные люди империи, достоин ли я?» Вот потому Андросова тут и не было видно. Вышла подстава с моей стороны. Он, только прибыв сюда, узнал, что я решил организовать все в древних традициях империи, тех самых времен, когда все только начиналось, и император еще помнил, кому он обязан своим восхождением, своим боевым друзьям. «Узнаем!» — хором ответила толпа из мужчин, а женщины молчали. «А теперь моя очередь. Я, Галактионов Александр, тоже снимаю на этот ответственный момент с себя все титулы и звания. Я перед вами предстаю как мужчина, который пришел сюда, дабы стать мужем для еще одной женщины. Достоин ли я?» Толпа задумалась. Тут все знакомы с историей и традициями, а там не все так просто. «Достоин ли ты первой жены?» — задала мне толпа вопрос. «Императорской волей и словом достоин. Он был признан». А это уже слова Ольги. «Узнаем». А это уже меня продвинули на следующий этап. Кстати, Андросов не зря переживал. Я подсунул ему знатную розовую свинку. Ведь здесь действительно может выйти так, что толпа признает тебя недостойным, и тогда все, свадьбы не будет. Толпа стала расступаться снова, только в этот раз намного шире, еще бы. Сейчас ведут невест. А почему невест? А потому что по факту с Анной у меня тоже сейчас будет некий ритуал. И поэтому ее ведет под руку бабушка Сара Абрамовна. И видно, сколько уважения в глазах людей к ней. Морозову ведет ее отец, а Катю лично Иван Васильевич. «Вау!» — только и смог сказать Андросов, не сводя обожающего взгляда со своей невесты. Я был с ним полностью согласен, но со своей стороны. Девушки выглядели просто фантастически. Не было никаких этих белых платьев и прочего. Анна одета в огненно-красное платье с фениксом на поясе, а Катя в черное элегантное платье, которое тянулось за ней шлейфом. Морозова же могла спокойно надеть белый цвет, но решила выбрать двойное платье. У нее были кремовые цвета с зеленым. Видно, решила порадовать своего мужа и приняла цвета его дара. Родственники молчали, как и девушки, и даже не улыбались. Это не был момент радости. Это был воинский ритуал объединения двух сердец. Здесь не может недостойный или недостойный оказаться вместе. Здесь нет места радости и смеху. В этот момент нужно вспоминать свой славный род, думать о павших братьях и сестрах и помнить, что ты здесь находишься, чтобы показать им, что деяния их поколений не прошли зря, что в результате этого союза родятся новые воины, которые будут готовы привести свой род к славе и процветанию. Прошло 5 минут, и начала говорить Сара Абрамовна. «Передаю в руки достойного. На суд рода отдаю. Пусть он решит». Громко и четко, а еще с великой гордостью проговорила она и подтолкнула Анну в мою сторону. Анна оказалась передо мной. «Сильным и достойным признаю я тебя. Пусть признает и род». А это было необычно. Она должна была спросить, но вместо этого сама ответила. И если Рот будет не согласен, то он пожалеет. В душе у меня проснулся на минутку охотник Сандер, который не любит, когда у него пытаются забрать принадлежащее ему. «Рот позже даст свой ответ», — вместо Анны сказала Сара Абрамовна, и я понял, что это были не ее слова. «Передаю руки достойному, если они таковые. Призываю Рот быть мудрым и зорким». А это уже Морозов. Он как бы намекнул своим предкам, что нужно смотреть не только на силу, а как он, на ум и таланты человека. Ведь воин никогда не признает кузнеца, но кузнец может обеспечить победу всей армии. «Признаю его своим достойным». Морозова тоже не лыком шита. А какая сила сейчас от нее прёт? В следующий момент случилось то, чего я и опасался, но был уверен, что Андросов справится. Земля задрожала, а Андрюху слегка поплавило. Все присутствующие смогли почувствовать, насколько сильное поле было вокруг него. Если к нему туда закинуть металлический шар, то его сплющит до размера маленького шарика. Морозова улыбалась. Она позволила себе улыбку, глядя, как мужественно сражается на энергетическом уровне за нее сейчас Андросов. Не просто Андросов, а ее Андросов. Воздух вокруг него стал приобретать легкий зеленый оттенок, а я был готов в любой момент положить свою руку ему на плечо. Кстати, смешно наблюдать, как энергия и меня хотела куснуть, но тут же отскакивала. Все это действие длилось не больше 20 минут, за которые Андросов держался молодцом. Слышно было треск его костей, которые он тут же залечивал. Странно, что энергии его рода я не видел. Неужели они решили оставить его, чтобы он справился сам? Странно. «Достоин!» — гаркнула толпа из мужчин. Дальше были скупые объятия и поцелуй. Морозова была довольна, Андрюха, кажется, рад, что вообще остался жив. И так странно и ехидно посмотрел на меня. Но только я не понял, почему. В чем тут подстава? «Передаю в руки достойному, если они таковы». А это уже ко мне Андросов-старший подвел Катю. Катя не улыбалась и вообще, кажется, переживала. «А зря. Я сильный и справлюсь с любым испытанием». «Принимай его как достойного», — как-то с опаской выговорила Катя. А я не понял, почему у нее такая реакция. Но в следующий момент я все понял. «Ой, сука, как понял! Два рода! Два старых рода, они, сука, объединились!» В один момент в меня с неба ударил настолько сильный столб энергии, что я, маленький, чуть не родился заново. А еще это было неожиданно. Тут я и понял, почему род Анны не действовал сразу. Также понял, почему род Андросова не помог ему. Андрюхе, кажется, сообщили, мол, терпи, братан. Зато мы на Галактионове сможем отыграться. Ко всему этому я узнал, почему здесь такая ровная поверхность на горе. Она плавилась от таких вот испытаний. Все люди, которые здесь находились, усилили свою ауру, дабы их не задело. А девушек, их провожатые, оттянули на несколько шагов назад. Даже Андросов, который стоял рядом, сделал два шага в сторону. Хоть не убежал, и на том спасибо. Паладин, сука. Я тебе припомню. Ратника на тебя натравлю. И затупка. «Два рода сразу. Он не выдержит». А это был комментарий со стороны. «У него нет выбора», — еще бормотал кто-то. «Сука, опять платье помялось». Цесаревна, как всегда. Мне же было плевать, что там с ее платьем. Я терпел и старался не рычать, как дикий зверь. А ведь реально было больно и тяжело. Помимо всего этого, энергия, которая била из места силы, совсем не уменьшалась, а только нарастала. Я видел, как напряженно улыбается Анна, стараясь не показать своего волнения. Какая паника в глазах у Кати и Андросова. Даже Морозова и та от волнения сжала свои кулачки. Два рода. Два. А я один. Упал на одно колено от такой нагрузки. И скоро должен буду вообще лежать на земле, однако стоило моему колену коснуться земли, как моя сдержанность и чувство такта и меры в голове пропали. Мое местное воспитание отлетело в сторону, как ненужная шелуха. Один щелчок, и все. Александр стоит себе в сторонке и курит, а на сцену выходит Сандер. «Да вы охренели!» От моего рыка стали гнуться деревья и сошли лавины на соседних холмах. Это мне уже Шнырка потом показал. Но я сейчас ни на что не обращал внимания. Вместо этого я стал выпускать свою энергию и направлять ее прямо на идущий в меня поток, лоб в лоб, грубая сила против грубой силы, как в самом начале времен. Теперь все уже люди сделали 10 шагов назад и смотрели, как синяя, зеленая и золотая энергии сейчас бушевали и сражались между собой. «Что? Так вам уже не нравится? А почему я ощущаю страх? Вам страшно? Ну уж нет. Теперь вы идите сюда». В один момент, когда они дали слабину, я этим воспользовался и стал атаковать уже сам. Столб увеличился в раз 5, и родовые системы, видимо, испугались и подали еще энергии. Да только хрен вам. Я уже готов и рассержен. Закончилось все взрывом, который разошелся волной на много километров. В итоге я с хищной улыбкой стою на ногах, а все энергии пропали. Но вреда это никакого не нанесло их родам. Я же не дурак, чтобы уничтожить их. Родовые системы — дело тонкое и очень важное. «Достоин!» — послышался веселый крик толпы. А затем ко мне на шею радостно прыгнула Катя, а затем и Анна. Андросовы рядом стояли в шоке. А Сара Абрамовна сказала, что я не поц. Это от нее, можно сказать, высшая похвала. Половина аристократов, что здесь находится, кажется, будут иметь пищу для сплетен на целый следующий месяц. Уже слышу шепотки в стиле «А он точно только абсолют?». Пришлось немного успокоить всех и напомнить, что мы на ритуале. Люди быстро собрались в кучку, и мы продолжили. Андросов — мудак вдвойне. «Жена моя, позволь вручить тебе мой дар», — сказал он и почему-то мне улыбнулся. Почему-то это было для остальных, а вот мне Шнырька уже показал, что находится в том ящике, который 6 гвардейцев его рода притащили к ее ногам. «Принимай твой дар, душа моя», — поцеловала она его. А затем открыла ящик, и на свет показался полностью кремовый боевой доспех. «Улыбайтесь», — сказал я девушкам. «Вы сейчас смотрите на 300 миллионов». Катя не впечатлилась, а вот Анна улыбнулась. Понятно, что Катя знала, какой будет подарок. Я даже больше скажу. Кажется, Андросов знал с 6 лет, что Морозова будет его женой и что он никогда не передумает. Ведь такой артефактный доспех, чтобы создать, нужно много времени. А сколько там запасного всякого оружия? Вот зачем ей копье и щит в одном наборе? А 6 мечей и булава? Ладно, булава. Рапира, шпага и кинжал. Он что, решил одной своей женой выиграть все войны? Затем был поцелуй и полные любви глаза девушки. Андрюха смог угодить своей уже не невесте, а жене. Я кивнул ему, что принимают соревнования. «Позвольте и вам вручить свой дар, жены мои!» На последних словах Катя и Анна прямо расцвели. Настолько им нравится это слышать. Волк дал сигнал, и к нам принесли огромный артефактный ящик, который не фанил, имея усиленную прочность. Ящик был черного цвета. Анна удивленно посмотрела на меня. «А почему один?» «Это для Кати, но подарки вы получите одновременно», с любовью глядя на них, сказал я. «Катя, открывай». Девушки кивнули и сделали, как я просил. Стоило боковым крышкам с грохотом упасть на землю, как раздался могучий рев. Из ящика вылетело темное пламя, и на свет показалась миленькая мордашка дракона тьмы. Я свистнул, и сверху спланировала няша. «Да ну нахрен!» — воскликнула, сами понимаете, кто. Ну, хоть за платье не переживает больше. «Вот мой дар вам! Одна из тайн рода Галактионовых — приручение!» «Галхр. Ингрейнтра». Эти слова были ничего не значащими, но только для меня. Остальные же их хорошо знали. Не все, правда, но это было название магии приручения моего рода. Ой, как многие враги обрадуются, думая, что я возродил тайные знания рода. Дракон выбрался из ящика и взлетел. Няшу я прямо сейчас отвязал от себя, крепко ухватил обе души птичек и сплел их с душами девушек, оставив у себя только канал подпитки. У них был приказ показать свою мощь, и потому над нашими головами происходило представление. Они летали и неистово кричали, а еще выпускали свою силу наружу. «Довольно!» Рявкнул я так, что даже пространство задрожало. «У вас есть хозяйки!» 2 орла, услышав это, стали пикировать вниз, и каждый нашел свое плечо. Феникс — Канни, а дракон — Кате. из минусов, про меня тут же забыли, и девушки стали гладить своих птичек. Гости тоже как-то подзабили на меня и во все глаза смотрят на этих легендарных существ. «Я думал, что Феникс был иллюзией для пафоса», — проговорил кто-то из гостей. «А тут еще и дракон. Как, черт возьми?» «Ой», — поняли девушки, что я хочу от них, и в один голос сказали. «Мы принимаем твои дары, муж наш». Блин, они что, заранее репетировали? Ритуал был завершен, и теперь я имею еще одну жену. Подхожу к ним и по очереди каждую целую, а затем обращаюсь к гостям. «А теперь, дорогие гости, нам пора лететь на Большую Землю, где вы сможете отведать разломную кухню во всей ее красе. А еще у меня там стоит несколько грузовиков алкоголя, а машины мне нужны завтра пустые. Намек понятен?» «Не пустые», — ткнула меня в бок локотком Аня. «Что, дорогая?» — удивился я. «Подарки», — прошипела моя очень разумная и запасливая жена. «Ах да, грузовики не пустые, а с подарками». Поняли все. Кто-то даже чересчур сильно. А у меня зверски болит голова. Мне еще нужно перераспределить энергию по женам и друзьям. Ритуал сработал. Земля приняла клятву и отдала свою энергию для усиления молодых семей. Вот только они сами об этом, похоже, не догадываются. Но зачем? У них же есть Сандер, который снова все разрулит. Полицейский участок города Иркутска. «Держите его! Держите, мать его, руку!» — кричал сержант своему коллеге. «Твою мать! Где спецназ? Мы его не удержим! Почему он такой сильный? Отпустите меня! Я должен это сделать! Должен!» В комнату без стука и следствия ворвался спецназ, и человека начали крутить уже всей толпой. Вот только это не сильно помогало. Он был силен и имел некую мотивацию, которая придавала ему силы. «Опомнитесь! Прошу вас, не делайте этого! Ничего же страшного не...» Ха-ха-ха-ха-ха! На слова сержанта рассмеялся мужчина. «Ошибаешься! Ты, глупец, не владеешь информацией. Я тот, кто знает и ведает, а ты нет!» «О, боги! Он что, пил?» — задался кто-то вопросом из спецназа. «Глупцы! Бегите! Оставьте меня! Бегите! Пока можете! Пока не поздно!» «Да что, мать его, случилось?» В который раз люди пытались узнать, почему их начальник полиции Иркутска вдруг решил застрелиться. «Глупцы! Сюда везут задержанных!» Люди вздрогнули. Они вспомнили вчерашний инцидент и, кажется, поняли, почему начальник решил уйти таким простым способом. Еще бы. Парни, которые вчера были взяты в плен в том стриптиз-клубе, теперь проходят психотерапевтическое лечение. Без помощи им теперь не выкарабкаться никак. «Неужели они вернулись?» — обреченно спросил молодой спецназовец и посмотрел на свой пистолет. Вот только он явно не думал стрелять в девушек. «Нет, теперь уже посерьезней. Их отцы — 4 князя, 16 графов, и все они воспылали нежными родительскими чувствами и хотят узнать лично, по какому праву мы продержали их дочерей ночью в Кутузке». А больше ничего и не нужно было слышать. Все люди забили большой и важный хрен на своего начальника и на перегонки побежали писать рапорты на увольнение, пока он не застрелился и еще может успеть подписать.